Не могу сказать, что утро было добрым. Проснулся помятым, будто всю ночь пролежал в одном положении. Руки и ноги затекли, пришлось сделать небольшую зарядку. Поймите меня правильно, я люблю спорт, но если у тебя хреновое настроение, то приседания представляются сущим кошмаром. После чего привел себя в порядок и спустился на первый этаж, где меня встретил радостный отец, выскочивший из кухни. «Эй, Изам, наконец-то проснулся!» Он обнял меня за плечи и потянул за собой. «А Яна уже убежала на учебу, тебе бы тоже пора поторопиться». «Обязательно», — пробубнил я и присел за стол. Отец тут же подал легкий завтрак и поставил перед носом чашку с ароматным кофе. «А вот это то, что мне сейчас нужно». «Спасибо, пап», — улыбнулся я, посмотрев на родителя. «Всегда пожалуйста, Изаму», — хлопнул в ладоши тот и присел рядом. «Давай, поешь, и поедем в университет». «А почему ты не подвез Аяна?» «Хотел, но та сказала, что я тебе нужен больше». «Глупости», — фыркнул я. «Вот как», — обиженно протянул тот и чуть отодвинулся. «Я-то думал, мы друзья». «Ты понял, о чем я?» — примирительно поднял руки. «Просто она совсем себя не ценит. Надо бы ей как-то помочь. Может, устроим семейный праздник?» «А вот это отличная идея, сын!» Отец хлопнул по столешнице, отчего маленький кухонный столик дрогнул. «Сегодня этим и займусь». «Подожди, нам завтра на учебу. Надо сделать так, чтобы у нее был выходной». «Тоже верно. Думаю, я смогу договориться с Эми». «Точно! У вас же должно было быть свидание вчера. Что произошло? Почему ты остался дома?» «Ну...» — замялся тот. «Так вышло, что ее вызвали на работу. Пришлось перенести все на сегодняшний вечер. Поэтому днем я разработаю план для праздника Аяны, а потом... пойду договариваться». «Сама скромность!» — рассмеялся я. «Главное, про моих коллег можно просто говорить. А как дело касается самого...» «Ладно, ладно», — отмахнулся он и посмотрел на круглые часы, висевшие на стене. «Ты поторопись, а то опоздаем». «Угу», — кивнул я и тут же принялся набивать рот.